— Да не беспокойся. Человек не опасный, вежливый, тактичный, грамотный. Думаю, Галина Юрьевна в ближайшее время позвонит тебе и уведомит о своем решении. — Так, по оставшимся. Надо выставить 2 суточных поста возле дома Лены Даневич. Это будет нетрудно, если вы свернете все поисковые мероприятия. Да, и еще. Борман должен быть постоянно в поле зрения. Лучше всего с вами. В крайнем случае, в надежном месте, чтобы вы знали, где он. Все гульки временно прекратить. Пусть немного потерпит. Нет, ну так жить нельзя. В самом деле, как закончим со всем этим, надо будет в клубе делать конкретную чистку. Не по нациям и религиям, а сугубо по языковому аспекту. Всех, кто не умеет держать язык за зубами, в карьер. Ой, оговорился. Просто гнать поганой метлой. Карьер тут ни при чем. Филин, можно на чистоту? Если это про вас, запросто. Я так понял, что вы нами не сегодня начали заниматься. Правильно понял. В воскресенье подъехал Сашко и замолвил за вас словечко. Сразу и взялись. Сашко? Интересно. Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, это говорит о каких-то особых отношениях. Если вас напрягает наша осведомленность, напрасно. Информацию о людях, которые не прячутся и не охраняют свои секреты, добыть очень легко. Можно узнать всю подноготную, вплоть до самых мелких деталей. Да, я в курсе. Но обычно этим пользуются мошенники и спецслужбы. Когда ты понимаешь, что чужой знает о тебе такое, что доступно только близким, это ошеломляет. Инфо по вам дали легионеры, напомнил Филин. А они вам не совсем чужие, там почти все ваши бывшие. Кроме того, они вам сейчас помогают. Но вот что верно. С такой же легкостью информацию о вас могут добыть и враги, тот же отец вашего объекта. Так что будьте начеку. Через несколько минут позвонила тетя Галя. Предчувствуя, что разговор будет непростым, Федя остановил машину, вышел и, разгуливая по обочине, стал общаться с матерью. Вид у нашего супермена был такой, словно он вчера в пьяном угаре отдал всю семейную собственность в фонд развития лагерей юных маджахедов, а сейчас понял, что он натворил. Вот так судьба повернулась. Никогда не думал, что дойдет до такого. Поделился я с Филином. В смысле? Ну, жить теперь, постоянно вздрагивая, практически в конспиративном режиме, эвакуация родных, суточный пост к Ленке. И что тут такого? Филин пожал плечами. Это нормальная практика. Собираешься воевать? Эвакуируй родных из района боевых действий, спрячь близких, иначе враг использует их против тебя. А мы что, собираемся воевать? Вопрос не по адресу. Филин опять пожал плечами. Это ваше дело. Вам решать, воевать или все бросить и жить дальше. Еще вопрос можно? Ну? Заметил, у тебя с легионерами какие-то особые отношения. Стоп! Филин предупреждающе выставил пятерню в мою сторону. Тебе это не надо. Вообще, постарайся избегать вопросов, не имеющих отношения непосредственно к вам и вашему делу. Договорились? Меньше знаешь, лучше спишь. Ага, меньше знаешь, дольше живешь. Я кивнул. Сурово. Комментарий излишний. Поскольку последний вопрос не засчитан, осмелюсь задать еще один. Слушай, тебе не надоело болтать? Филин откровенно зевнул. Ты тут вроде бы основной умник. До всего должен сам доезжать. Не боишься упасть, в моем мнении? Ты, конечно, извини, но меня твое мнение не волнует. Нашелся я. Я хочу определиться от и до. Смогли бы мы сами, без всяких мистеров Вульфов, сделать то, что делаем сейчас под твоим руководством. Мистеров Вульфов? Криминальное чтиво видел? Да, хорошее кино, душевное. Ну вот, там есть эпизод, когда двое случайно грохнули третьего в машине. Да, вспомнил. Филин хмыкнул. Интересное сравнение. А зачем тебе определиться насчет «смогли бы сами»? Ну, мало ли, может, в будущем как-нибудь пригодится. И в каком же будущем это тебе пригодится? Не на шутку заинтересовался Филин. Ты собираешься стать террористом? Да ну, при чем здесь это? Никем я не собираюсь, просто... Просто так ничего в этом мире не бывает. Филин пристально посмотрел на меня, несколько секунд подумал и разрешил. Можешь спрашивать. Если это будет в паузах и не будет мешать делу, я отвечу. Но напомню, вопросы должны касаться только вас и вашего дела. Спасибо. На здоровье. Меня интересует, откуда такая уверенность? Ну, человек поехал к тете Гале еще до того, как я вошел в «Локомотив». Откуда такая самонадеянность? А если бы мы отказались от вашей помощи? Нет. Что нет? Это ваш единственный шанс. Вы не глупые. Понимаете это. Вы должны были вцепиться в это предложение зубами, когтями и вообще всем, чем можно. Ясно. В этот момент Федя закончил разговаривать, промокнул вспотевший лоб рукавом толстовки и, сев в машину, с превеликим облегчением вздохнул. Получилось? Ага, даже и не верится. Этот ваш, который ездил, Дока, да? Ага, кивнул Филин. За это и держим. А теперь давай маленько пришпорим рысака. Мы потеряли 10 минут. Надо поторопиться. В начале 6-го мы подъехали к торговому дому «Арбат Конфуз», что располагается на пересечении 127-й Магомедхановской и 9-й Отстойной. Здесь было людно и транспортно. А как могло быть иначе на бесплатной парковке крупного торгового центра в 5 пополудни? И камеры, наверное, на каждом углу. Мы здесь собираемся заниматься киднеппингом? Дрянь место. 3 камеры у входа, поделился Филин. Плюс по одной на углах, но они нас не волнуют. Парковка от северного въезда примерно до середины. В секторах тех камер, что у входа. Почему именно здесь? Мальчонка умный, весь в отца. И? Дальше сам. Безопасное место? Людно, шумно, трудно заподозрить, что здесь могут что-то злоумышлять? Да, примерно так. Объект уже здесь? Да. А где он? Северный въезд, 2-я машина справа. В смысле, когда будем возвращаться, она будет справа от нас. Северный въезд — это откуда мы заехали. Федя вытянул шею, пытаясь рассмотреть машину. Затем высунул голову в окно. «Не видать! Зачем мы так далеко встали?» «Федя, зачем мы так далеко встали?» Вернул подачу Филин. «Хм!» Федя смутился. «А у въезда все занято!» «Был неправ, вопрос аннулирую. Интересно, он давно здесь?» «Понятия не имею. Может, секунда в секунду подъехал. Может, минут за 10-15 до срока. Ну так чего ждем? Надо поспешать. Ждем фуру. Какую фуру? Сейчас увидите. Дима, машину водишь? Да. Как водишь? В общем, весьма посредственно, но если имеется в виду вот эта машина, тут я почти ас. Катаюсь на ней с 10 лет. Тогда пересаживайся, скомандовал Филин. Дима за руль, я рядом, Федя назад. «Я вожу лучше», — сказал Федя. «Ты будешь упаковывать». «Ясно. Мы пересели». «Я буду корректировать ситуацию», — сообщил Филин. «Просьба внимательно слушать команды, Выполнять с полоборота повторять не буду. Возможно, придется повторять, предупредил Федя. Димон слегка тормозит. Насколько слегка? Насторожился Филин. В ступор впадает. Нет, но он все делает то медленно и соображает медленно. В общем, если что, надо орать в ухо и не стесняться повторять. Ну что ж. А у вас была информация, что я обладаю завидной выдержкой и хладнокровно веду себя в критических ситуациях? С горечью хмыкнул я. Ну, в общем, да, что-то в таком роде. Вот и обманули ваши источники. На самом деле я тормоз.